На обломки фанеры бежал и все никак не мог вырваться из зубчатого колеса значка ГТО «Человек в майке». И так же, как этот нарисованный бегун, все на стадионе застыло. Пока мы оглядывали остатки нашего городского колизея, немец без пальца и какой-то унтер-офицер построили нас и заставили передвигать телеги. Ночью пришел транспорт, и уставшие солдаты побросали вазы без всякого порядка. Телеги были огромные, тяжелые, с металлическими тяжами и рычагами-тормозами, почти автомобили. На них грудились ящики с красными крестами, коробки с приборами, одеяла, матрасы. Видимо, это было имущество полевого госпиталя. Обслуживающий персонал отдыхал в закрытых помещениях. Может быть, в залах того самого ресторана, где я когда-то попробовал вкус вина. Вспоминать было тяжело, даже не верилось, что это было. Теперь мы должны были расставлять телеги в определенном порядке. Оглобли торчали дыбом, нужно было их опустить. Я повис на одной из них и почувствовал, как ничтожен мой вес и мои силы. А на трибуне стоял громадный немец в очках с витыми серебряными погонами и величественно показывал Беспалому и унтеру, куда и как нужно ставить телеги. У него был интеллигентный вид, и он не кричал. Унтеры Беспалые вертелись на футбольном поле, где мы переставляли телеги. Если у нас ничего не получалось, впрягали сами. Беспалый крякал, упирался плечом с зеленым погоном в телегу, но она не двигалась с места. Тогда он тыкал отсутствующим пальцем висок и приказывал разгружать вещи. Мы неохотно сваливали ящики и мешки на траву, а унтер бегал вокруг и кричал, что мы русские «Швайнрайн». Колька матерился и бурчал, что если мы свиньи, то зачем они, не свиньи, к нам явились? Он распалялся все больше и больше, хотя тоска тяжести ему была сподручнее, чем, например, мне. Он ругался и в сердцах толкал телегу. Унтер кричал, Беспалый тужился, мы нажимали, и телега сдвигалась с места. Потом она катилась, все набирая и набирая скорость, докатывалась до указанной черты и тут же перемахивала за нее. У нас не хватало сил удержать тяжелый воз. И снова Беспалый упирался в нее плечом, а унтер орал про «Швайнрайн». Мы из последних сил катили телегу обратно и ставили так, как было приказано. Немцы требовали, чтобы все было так, как они велят. Только так. Будто за намеченной чертой начиналась пропасть. Офицер с витыми серебряными погонами ни разу не вмешался. Достаточно было нижних чинов. «Вот этим они и берут», — шипел Колька, упираясь в телегу плечом. «Аккуратные гады!» В назначенный час унтер достал часы на массивной серебряной цепочке и отпустил нас на обед. И офицер на трибуне, глядя на часы, ушел в помещение. Нас впустили в холодный коридор под трибунами и выдали по брусочку хлеба величиной с кусок туалетного мыла и по нескольку ложек супа. Мы не знали, что нас будут кормить, не ожидали. Колька даже прошипел тихо. Могли бы и ничего не давать, и так бы работали, а то, гляди, избалуйтесь. Себя он почему-то выделял из общего числа. Видимо, считал, что заработал свою похлебку. Старался не меньше Беспалова, и у него получалось. Но немцы никого не выделяли, всем дали поровну, и мы удивились. Странные люди эти немцы, вполне могли бы и не кормить, как не кормили весь город. Видимо, срабатывал их немецкий железный порядок. Еду давать тем, кто работает. Остальные могут умирать. Они никому не нужны. Это негодные люди, которые зазря едят хлеб. С тех, кого не кормили, немцы сурово спрашивали. Презирали слабых и неполноценных. Проходя мимо, унтер заметил, что человек в детском пальто не мог сесть на скамью. После работы и, очевидно, вследствие долгого голодания он не мог согнуть ноги в коленях. Стоял с банкой из-под консервов, в которой плескалось несколько ложечек супа. Унтер подтолкнул человечка, да так сильно, что от детского пальтишка повалила пыль. Немец отмахнулся от пыли рукой, словно веером, и сказал с добродушным ворчанием: «Фи, профессор! Ну, гер, профессор! Ай-яй-яй!» И долго стыдил человечка в детском пальто. «Как может опуститься такой интеллигентный и ученый господин?» Профессор смотрел на него, все понимал, видимо, по-немецки, и не отвечал ни слова. Унтер подхватил пана профессора за рукав, хотел помочь ему присесть на скамью. Но гер профессор отверг его помощь и сам уселся. При этом он как-то капризно, брезгливо отвел руку немца, и тот сконфузился. Все остальные смотрели на человечка с уважением. Как-никак, а профессор. Даже немецкий унтер сказал ему, уходя: «Пардон, гер профессор». Такое обращение озадачило людей. Колька попробовал было пошутить: «Профессор кислых щей». Кое-кто засмеялся, я тоже, и тут же спохватился. До войны я любовался блестящими медными табличками, которые висели на парадных, где жили профессора. Это были особые люди, а теперь я из-за того, что умный, образованный человек не мог выполнить работы грузчика, позволил себе над ним смеяться. Мне казалось, что профессор сейчас посмотрит мне в глаза, и я сгорю от стыда. Но он уткнулся в банку с супом. Я так и не увидел его лица, только крохотный носик с полукружиями очков. И хорошо, что он не повернулся ко мне. Я чувствовал себя дикарем, первобытным, пещерным человеком. Даже у простых людей, когда не узнали, что маленький человечек, профессор, появилось невольное к нему уважение. А мы с Колькой, которые считались культурными людьми, позволили себе издеваться над человеком, снисходительно поглядывать на него. Кольке, кажется, тоже было стыдно, но он сбегал куда-то, хватило же сил, и выяснил, что профессор никакой не профессор, а обыкновенный доктор. Я озадачил Кольку, сообщив ему, что доктор как раз и может быть профессором, если не употреблять это слово как врач. Колька разинул рот, но больше узнавать ничего не пошел. Вскоре, впрочем, слухи о профессоре явились к нам сами по себе. А профессор сидел, ни на что не обращая внимания, как будто все это его не касалось. Я тоже развалился на скамейке в полном отупении. На цементных стенах коридора выступал сахариновый иней. Надо мной висела лампочка в стеклянном колпаке. Колпачок оттаивал, нагреваясь от горящей электрической лампочки, и капли мерно цокали о пол. От движка, который немцы установили на стадионе, тянулись по стенам провода. Когда-то их ладили наши монтеры. Теперь по этим проводам к немецким солдатам, которые находились в теплых помещениях, бежала электроэнергия. А нам остались тускло мерцающие лампочки. Я давно уже не видал действующего электричества и следил за тем, как в стеклянной колбе накаляются и остывают нити, будто совершается чудо. Каждый раз, когда нити на лампочках тускнели и гасли, мое сердце сжималось. Вдруг они больше не зажгутся. Исчезло электричество в наших домах. Я сидел в этой цементной пещере с тяжелыми натруженными руками, брошенными на колени, и не знал, сумею ли я подняться, когда позовут на работу. День впереди казался бесконечным. А Беспалый и Унтер уже кричали на весь коридор: «Лос, давай, давай! Лос, Иван! Иван, лос! Давай, давай! Не помалу!» То есть быстро. Надо было собраться с силами и подняться с места. Мой желудок расплавленным оловом прожигал съеденный кусочек хлеба и ложка супа. Я не знал, что пища в мизерных количествах может быть такой тяжелой. Аптечные дозы еды приковали меня к скамье, как годы старичка-пенсионера в скверике, где он сидел, некрасиво выгнув ноги. Казалось, что если я встану, моя голова закачается, скатится с опущенных плеч, как бильярдный шар к ногам немцев. Профессора ударили, потом поддержали, а меня и поддерживать не станут. Кто я такой? А профессор есть профессор. Недаром же его после перерыва потащили на трибуну, где стоял офицер с витыми серебряными погонами и в больших очках. Колька пытался позлорадствовать. «Сейчас они пропишут лекарства пану профессору, если он не врач и сам себе прописать не умеет». Колька имел в виду наш разговор. Но никто ничего не прописал профессору. Немецкий офицер снял перчатку и на виду всех пожал пану профессору руку. Он что-то спрашивал у нашего профессора, а тот задирал голову, чтобы увидеть лицо высокого собеседника, и детским движением руки варежки поднимал шапку-ушанку, чтобы она не опускалась на глаза и не мешала ему видеть. Я подумал о том, как стандартные наши представления о людях. У профессора в наших представлениях и рост, и вид должны быть профессорскими. Вот Дворянинова, несмотря на то, что звания у него не было, все сразу принимали за профессора. А этого человечка в детском пальтишке, варежках и шарфике нет. Но немцы обращались с ним предупредительно. Офицер, который здесь, на стадионе, был самым старшим, долго разговаривал с ним и показывал рукою на нас. Может быть, назначал нашим старшим, но зачем профессору возглавлять грузчиков? Мне было обидно, что я ничего не успел достичь до войны. Теперь это были не детские мечты, а необходимость. Профессор был вызван на трибуну. Пошли слухи, что он, этот профессор, давно, еще до войны, снюхался с немцами и чуть ли не был их шпионом. Он передавал им какие-то ценные сведения по медицинским вопросам. Странно, почему тогда его гоняли, как всех нас, разгружать телеги? На это те, кто рассказывал о профессоре, сообщили шепотом, что этот шпион было раскаялся и не хотел сотрудничать с немцами, когда увидел воочию, как они обращаются с населением. И только когда его самого погнали на работы, открылся. История была опутана, непонятная. Но в этом зыбком мире, в котором мы оказались, может быть и реальная. Стала же наша немка из школы переводчицей в комендатуре. Никто из нас и подумать не мог, что она способна на такое. Но та по рождению была фольксдойчихой и не скрывала этого. А почему выдвинулся этот, которого называли профессором? Во всяком случае, он больше не пришел грузить телеги. Выдвинулся. Позднее мы узнали, какой ценой. Зато Колька выдвигался прямо на наших глазах. Беспалый поручил ему командовать маленькой группкой, в которую вошел и я. Видимо, пригляделся, как Колька ловко ворочит оглобли, как важно вытирает пот со лба, как покрикивает на других, и назначил его старшим. А я снова переживал. Ни умом, ни силой мне не выдвинуться, а значит, не выжить, не уцелеть. Что мог я, на что был способен? На стадионе мы попали в заколдованный круг. Когда закончили работу и немцы отпустили нас домой, оказалось, что наши документы находятся на бирже труда. Их отвез туда офицер, который, набрав нужное число рабочих рук, сел в машину и уехал с нашими аусвайсами. Было непонятно, зачем держать документы на бирже для регистрации, для учета рабочей силы,